Ее лицо выглядело очень жалким, но госпожа Эр, жена второго сына, и госпожа Сань, жена третьего сына, даже не заступились за нее, они лишь кивали. Госпожа Да была очень некрасива в этот момент, и, если бы посторонний вдруг увидел ее, Гугон определенно стали бы меньше уважать. Мэнши больше не мог видеть ее лицо, поэтому он подошел убедить свою мать. «Мама, эта женщина недальновидна и неопытна, так что, пожалуйста, не ставьте ее на один уровень с собой. Она все еще нужна своим сыновьям, так что развод был не вариантом. Мама, ваша невестка была не права. Мама, пожалуйста, я умоляю вас простить меня». Госпожа Да беспокоилась о своей репутации, поэтому она продолжала молить о милосердии. В этот момент можно было сказать, что госпоже Да очень повезло, потому что, если бы ее мужа и сыновей здесь не было, как бы она справилась с проблемой? Мэн Лаофужинь на самом деле не хотела их развода, но она это так не оставит. Видя, что госпожа Да поистине сожалеет о своих действиях, Мэн Лаофужинь холодно сказала: «Вставай». На этот раз госпожа Эр и госпожа Сань решились подойти и помочь госпоже Да. Госпожа Да торопливо встала и сказала: «Спасибо, спасибо тебе, мама». Мэн Лаофужинь не обратила на госпожу Да внимания и сказала: «Вторая и третья невестки, помогите своей сестре выйти, и дальше не вмешивайтесь в другие дела семьи. Если я замечу, что вы играете жизнями других членов семьи и думаете не о том, я найду чем вас хорошенько занять». Большинство из них не поняли, что имела в виду Мэн Лаофужинь, но госпожа Сань все поняла. Эта старая госпожа измучила ее вопросами раньше, потому что ей не нравилось, как она относится к Лин Чуцзю. И если им неизвестно ее отношение, несомненно, в этой семье станет очень мало женщин. Трем дамам стало тяжело на сердце, но так как они боялись этой старой дамы, они ничего больше не сказали и просто ушли. Отослав прочь своих любопытных невесток, Мэн Лаофужинь продолжила обсуждать императорский указ. «Старший сын, хоть ты и немного внимания обращаешь на политические дела, но ты знаешь, как сильны воины северной страны, правильно? Всего за 5 дней эти воины завоевали нашу границу и 3 города. Ты уверен, что сможешь отразить их атаки?» «Я нет. Поистине нужно быть очень храбрым, чтобы признать свою некомпетентность». Но мать лучше знала. Поэтому Мэн Лаофужинь вздохнула и сказала: «Старший сын, признать, что у тебя нет возможности что-то сделать, не постыдно. Иди и поищи кого-то, что захочет это сделать. Уверена, не больше 3 человек скажут, что они способны на это». Хотя слова Мэн Лаофужинь были очень осторожными, они действительно утешили его. По крайней мере, когда Мэн Ши услышал эти слова, его сердце успокоилось, и люди увидели на его лице улыбку. «Эрье, Санье, вы тоже должны это понять. Я делаю это не для того, чтобы лишить вас будущего, а чтобы все сделать правильно». Мэн Лаофужинь знала, что проживет недолго. Поместьем Гугон скоро будут управлять эти братья. Поэтому она воспользовалась этой возможностью, чтобы преподать своим сыновьям урок. Мэн Эри и Мэн Санье, которые глядели на нее гордо и спокойно, опечалились. «Мама, но тогда почему же император избрал старшего брата на должность генерала? Здравомыслящие люди видели, что у их брата нет нужных навыков. Так почему?» Мэн Лаофужинь на мгновение задумалась, а потом сказала: «Если моя догадка верна, тогда, боюсь, это как-то связано с принцем Ся». «С принцем Ся?» Трое братьев Мэн удивились и спросили: «Какое отношение к этому имеет принц Ся? Чуцзю замужем за ним, но мы-то с ним не знакомы». Чтобы не вызывать подозрений, они трое не показывались на свадьбе Лин Чуцзю и принца Ся. Они даже не поприветствовали принца Ся после. «Мы не знакомы друг с другом, но мы девери». Из-за этого Мэн Лаофужинь была недовольна не только своими невестками, но и своими сыновьями. Однако, они будут помощниками Лин Чуцзю, поэтому хоть Мэн Лаофужинь была недовольна, она не показала этого, чтобы избежать обид. Мэн Ши запаниковал и торопливо спросил: «Мама, это правда? Император обратился к нам из-за наших связей с принцем Ся. Значит ли это, что он хочет уничтожить нашу семью? А, правда?» Мэн Эри и Мэн Санье испугались. «Но не мы приняли решение об этом браке. Так какое мы имеем к этому отношение, это разумно, но эти трое были слишком слепы и не видели, что император просто решил попробовать использовать их семью. Ты хочешь отправиться на войну, у тебя нет никакой военной подготовки. Император не придет в наш дом и не отрубит нам головы, если ты потерпишь поражение. Так, если император убьет их, это будет несправедливо, верно? Если император не считает меня способным, то, чего он добивается. Мэн Ши не верил, что император считает его способным. Мэн Лафужень самой не хотелось верить своим догадкам, но те солдаты, которыми ты будешь руководить, это солдаты принцесса. Что? Мэн Ши помрачнел и насмешливо сказал. Неужели император думает, что солдаты принцесса послушаются моих приказов? Император слишком хорошо о нем думает, но они с принцем Ся и вправду не знакомы. Глава 139. Поддержать Иу Лин Чу Цзю тоже есть помощники. Мэн Ши определенно смеялся над собой. Однако, можно сказать, что он не был полностью неправ. Но, пусть мы теперь и знаем намерения императора, но нам уже был дан императорский указ. Старший брат, возможно, не хочет этого, но он не может отказаться, с тяжелым сердцем сказал Мэн Ири. Мэн Санье тоже не знал, что делать, поэтому он грустно посмотрел на Мэн Лафужень и сказал: «Мама, что нам теперь делать? Что делать?» Мэн Лафужень горько улыбнулась и сказала: «Это дело связано с принцем Ся, так что давайте сначала услышим, что скажет принц Ся. Мы свяжемся с принцем Ся, это возможно, император не рассердится, если мы это сделаем». Император не мог бы винить Мэн Лафужень за это, в конце концов, это он связал их судьбу с Ся Тинья. Кто знает, что принесет завтрашний день. Я не верю, что принц Ся будет несчастлив всю жизнь. Мэн Лафужень не думала, что принц Ся будет молчать в этой ситуации. Все-таки северная страна слишком умно выбрала время для нападения. И Мэн Лафужень не поверила бы, если бы ей сказали, что принц Ся не имеет к этому отношения. Однако Мэн Ши сразу не согласился. Сможет ли принц Ся изменить эту ситуацию? Может быть, он и великий генерал, но его ноги искалечены. Так как же он повернет эти события? До тех пор, пока будет война, генерал использует все возможные способы вернуться. Так что не относись с пренебрежением к принцу Ся, туманно намекнула Мэн Лафужень. Что же до того, поняли ли ее наконец ее сыновья, то это ее больше не волновало. К счастью, их связь с принцем Ся не прервется, если только с ним не случится какой-нибудь трагической катастрофы. Мама, то, что ты говоришь, верно, но ноги принца Ся совершенно не работают. Не то чтобы Мэн Ши не хотел верить словам своей матери, просто ему необходимы были факты, чтобы поверить. Я не верю, что принц Ся никогда не сможет встать. Мэн Лафужень была по-прежнему уверена в Ся Тинья. В конце концов, если она не будет верить в него, ее внучка будет очень несчастна. Мэн Лафужень видела, что Мэн Ши все еще был не до конца убежден, поэтому она не стала больше ждать его ответа и просто сказала: «Я решу этот вопрос. Я не хочу, чтобы ты выходила из дома в ближайшие дни. Я повинуюсь». Хотя все трое до сих пор были в замешательстве, они подмигнули друг другу и договорились просто уйти. В конце концов, они давно привыкли, что их мать отдает приказы, и усталость уже была написана на лице их матери. Однако, как только они ушли, к Мэн Лафужень мгновенно вернулись силы, и она сказала: «Кто-нибудь, принесите мне ручку и бумагу». Мэн Лафужень лично написала письмо Ся Тинья. Она расписала отношение поместья Гугон к этому вопросу, и она написала, что они полностью поддержат его в этом деле, что бы он ни сказал. Ся Тинья и Су Ча обсуждали ответные меры в связи с этим событием, когда получили письмо Мэн Лафужень. Но пока Ся Тинья читал письмо, его лицо несколько раз смягчалось. Эта старая женщина по-настоящему любит Лин Чу Цзю, и чтобы доказать это, она готова сделать для нее все. Лин Чу Цзю очень повезло, что у нее такая заботливая бабушка. Вам тоже стоит взглянуть. Прочитав, Ся Тинья передал письмо Лю Баю. Су Ча и Лю Бай оба прочитали письмо, но, дочитав, они некоторое время молчали. Все-таки они понимали, что Ся Тинья дал им прочитать письмо не потому, чтобы они узнали его содержание, а потому, чтобы они узнали, что Лин Чу Цзю прикрывает Большой Будда, так что им не следует недооценивать ее. Однако это тоже входило в намерение Ся Тинья. Через мгновение Су Ча сказал с улыбкой: «Семья Ван Фэй со стороны матери хочет помочь, это сэкономит нам массу усилий». Су Ча не назвал их Гугон, он также не сказал «семья Мэн». Вместо этого он употребил слова «семья Лин Чу Цзю со стороны матери», что показывало, что Су Ча не считает себя посторонним и просто придерживается своего места. «Нет, я не позволю семье Мэн вести армию, готовность семьи Мэн помочь, это хорошо, но Ся Тинья не хотел, чтобы они ввязывались в войну». Лю Бай был озадачен, поэтому он спросил: «Есть ли кто-нибудь лучше семьи Мэн? Раз семья Мэн готова сотрудничать, Это поможет им минимизировать потери. Нет, но и семья Мэн не может этого сделать. Ради поддержки Лин Чуцзю Мэн Лафу Жень жертвовала репутацией и интересами семьи Мэн. Он ценил решительность старой дамы, но это не значило, что он примет ее жертву. Лю Бай сразу же понял, что значили слова Ся Тинья, поэтому он подавленно сказал: «Ван Е, нельзя решать этот вопрос, исходя из твоих личных интересов». Холодные глаза Ся Тинья тут же скользнули по Лю Баю. «Бай, ты что, сомневаешься в моем решении?» «Я не смею», — ответил Лю Бай, но его глаза говорили о том, что он не убежден. Ся Тинья больше не глядел на Лю Бая. Вместо этого он посмотрел на Суча. «А ты думаешь тоже, что и Лю Бай, тоже считаешь, что мое решение основано на личных интересах?» «Нет», — Суча покачал головой без малейших колебаний. «Ван Е не может принимать решения, исходя из личных интересов. Это из-за того, что семья Ван Фэй готова помочь Ван Е только из-за Ван Фэй. А если принцессы здесь не будет, они не предоставят тебе никакой помощи». Богатство семьи Мэн и так уже было заоблачным. Им больше ни к чему было ходить на войну, чтобы добыть новых сокровищ. Им больше не обязательно было участвовать в борьбе за власть королевской семьи. Потому что, кто бы ни сидел на троне, семье Мэн не нужно было больше денег. Лю Бай был не согласен. Без Ван Е император не сможет назначить члена семьи Мэн генералом. И ты думаешь, это хорошо для семьи Мэн? Думаешь, старший сын семьи Мэн хочет стать генералом? Суча не знал, как работают мозги у Лю Бая, раз он говорит такие глупости. Попросту говоря, его действия демонстрируют его верность и храбрость. Вот только жаль, что он так глуп и туп. Лю Бай не верил словам Суча. Он все еще считал, что семья Мэн очень жадная, и думал, если бы не Ван Е, император даже не вспомнил бы их имя, и вероятнее всего, использовал бы их. Суча чуть не вышел из себя. Ты в курсе, что за человек, старший сын семьи Мэн? Кто в столице не знает, что он не воин, а просто богач? У него нет ни амбиций, ни способностей принадлежать к войску. Но император назначил его генералом, и более того, император даже отдал в его руки солдат и лошадей Ван Е. «Я знаю это», — холодно ответил Лю Бай. «Я не дурак, как же я могу этого не видеть? Если ты знаешь это, у тебя нет прав думать, что семья Мэн гонится за деньгами и воспользовалась Ван Е». Суча чувствовал себя так, будто его надули. Его слова были верны, но Лю Бай все равно настаивал на своих мыслях. Император назначил его генералом и попросил вести солдат Ван Е. Если он выиграет войну, то получит славу и деньги. Если это не эта жадность, тогда что же? Это так, тут же ответил Суча. Но невозможно, чтобы у молодого мастера Мэн хватило сил победить Северную армию. Это уже его собственные проблемы. Кто будет винить его же некомпетентность? Хмыкнув, холодно сказал Лю Бай. На этот раз Суча уже не спорил, потому что в словах Лю Бая был смысл. Если бы у Мэнши были способности, он мог бы использовать этот шанс, чтобы стяжать славу. Но реальность жестока, потому что у него не было нужного мастерства. Суча понял, что ему не стоило тратить время на споры с Лю Баем. Поэтому он моментально сменил тему и сказал: «Ван Е, если назначенный генерал будет не из наших людей, наши 300 000 солдат будут в опасности. Кто бы ни вел армию, независимо от целей, 300 000 солдат Ся Тинья наверняка будут отправлены на передовую, потому что...» Глава 140. «Угроза и я решу за тебя». В армии Ся Тинья были самые сильные солдаты во всех четырех странах. Поэтому неважно, кто будет генералом, чтобы выиграть эту войну, на передовой должны быть солдаты Ся Тинья. И чтобы достичь этой цели, император втайне отдал приказ, позволявший этой группе солдат выступать. Пусть армия Ся Тинья и была сильнейшей во всех четырех странах, но без руководства талантливого генерала эти солдаты не смогут показать свою полную силу на поле боя. Неистовый солдат просто попадет в ловушку врага. Поэтому Суча и Лю Бай хотел знать, кто, по мнению Ся Тинья, поведет его армию. Они не могли позволить себе потерять 300 тысяч солдат. Поэтому-то Лю Бай тогда и убеждал Ся Тинья позволить семье Мэн вести его армию. Он убеждал его, надеясь, что руками семьи Мэн они смогут уберечь этих солдат. К сожалению, никто не имел права подвергать сомнению решение Ся Тинья. Из-за того, что атмосфера предыдущего разговора накалилась, Суча взял на себя инициативу и спросил. Они оба долго ждали ответа, но Ся Тинья не дал им однозначного ответа. Вместо этого он сказал лишь: «Я не могу решить, кто поведет армию. Это решение должен принять император. Единственное, что он мог сделать, это сохранить своих солдат в живых, кто бы ни повел их в бой. Этот ответ взволновал Суча и Любая. Суча смог сохранить свои мысли при себе, но Любай не смог это стерпеть. Он вскочил и сказал: «Ванье, неужели тебя не заботит жизни 300 000 солдат? Тот ли это Сятинья, которого я знаю? Когда это я говорил, что меня не заботит их жизни? Тогда ты...» Любай не договорил, но Суча перебил его: «У Ванье есть свой собственный план. Не беспокойся слишком сильно», — сказал Суча, потом, что он верил, что Сятинья не поведет себя глупо. Но, если он не узнает ответа, он не сможет заснуть. «Почему ты задаешь столько вопросов? Пойдем, иди со мной». Видя, что Сятинья на них не смотрит, Суча окончательно вытащил Любая из комнаты. «Зачем ты меня тащишь? Я еще не все сказал». Сятинья все еще мог слышать его недовольные слова. Сказал, что Ванье уже сказал все, что хотел. Наверняка у него были причины, чтобы сказать это. Суча не злился на Любая, но так как ему было важно их братство, он должен был остановить его, чтобы уберечь от смерти. Если у него есть причины, почему он не сказал, чтобы мы не беспокоились? У Любая было много недостатков, но в одном никто не мог с ним сравниться, а именно, в преданности Сятинья. Даже Суча не мог сравниться с ним в преданности, но, когда ему что-то было неясно, его верность становилась бесполезна. Сятинья не хотел принимать во внимание хорошую сторону Любая просто потому, что он решил прекратить. Сятинья, сидя в одиночестве в своем кабинете, послал письмо Лин Чуцзю. Он хотел, чтобы она ожидала его, потому что ему было что сказать. Осталось всего 2 дня до конца еще 1 месяца их договоренности, так что Лин Чуцзю догадалась, почему Сятинья хотел ее видеть, но она так и не поняла, что ей делать. Что ж, Лин Чуцзю понимала, что избегает реальности, и она знала, что может принять решение только в последний момент. И как Лин Чуцзю и думала, когда Сятинья вошел, первыми его словами было: «Ты решила?» Лин Чуцзю ничего не сказала, но Сятинья продолжал: «Если ты еще не решила, тогда я решу за тебя». Лин Чуцзю продолжала молчать и лишь сидела тихо, и на ее лице ничего не отражалось. Однако Сятинья не обращал на это внимания и продолжал: «Император послал императорский указ в Гугон. Он назначил твоего дядю генералом над 500 тысяч солдат, которые победят армию северной страны». Несмотря на свое спокойствие, Лин Чуцзю признавала, что ей было непросто не смотреть на Сятинья. Она подняла глаза и посмотрела на него, а затем сказала: «Северная и восточная страны ведут войну. Женщины в поместье ведут поистине несчастное существование, потому что они не знают, что происходит снаружи. Восток уже потерял 3 города и множество солдат. Армия северной страны – непростой соперник», – добавил Сятинья, чтобы Лин Чуцзю знала, как жестока угроза северной армии. «Северная страна напала на восток из-за вас, не так ли?» Хотя Лин Чуцзю спрашивала, ее тон звучал как утверждение. «Неважно, что ответил бы Сятинья», — Лин Чуцзю сказала: «Ванье, если вы тоже хотите пойти на войну, вы должны были надавить на императора. Не верю, что вы настолько терпеливы». «Это неважно», — Сятинья не заботила, что Лин Чуцзю думает о нем. «В данный момент у тебя только 2 варианта. Вылечи мои ноги или позволь своему дяде пойти на войну». Чтобы помочь Лин Чуцзю принять решение, Сятинья намеренно построил предложение так: «Ты должна знать, что, учитывая способности твоего дяди, будет чудом, если он вернется живым». Сятинья не презирал Мэнши, но если он правда пойдет на войну, его смерть будет делом времени. Прежняя Лин Чуцзю не была близка со своими 3 дядями, но, исходя из ее воспоминаний, Лин Чуцзю понимала, что слова Сятинья не были ложью. И это правда, что если ее дядя пойдет на войну, его ждет только смерть. Лин Чуцзю и ее дяди не испытывали друг к другу любви. И, если бы Мэн Лафужин не навестила ее недавно, она не заботилась бы о жизни дяди. Но теперь, лишь вспомнив лицо Мэн Лафужин, Лин Чуцзю не могла позволить себе отказаться. «Вы победили». Лин Чуцзю не ожидала, что Сятинья использует такой трюк, чтобы заставить ее согласиться. В ее сердце бушевал неописуемый гнев, но она могла лишь сдерживать его. Губы Сятинья изогнулись в улыбке, и он слегка усмехнулся, прежде чем сказал: «Ты не проиграла». Он еще не сделал того, что он на самом деле хотел. Он не получил назад своих людей. Лин Чуцзю фыркнула и спросила: «Как вы спасете моего дядю? Очень сложно сделать человека великим генералом, но очень легко сделать человека бесполезным», — сказал Сятинья. Затем он спросил: «Ты предпочитаешь, чтобы у него была тяжелая болезнь или серьезная травма. Ся Тинья всегда давал Лин Чуцзю выбор, но на самом деле он не оставлял ей другого выбора, кроме как дать ему ответ. Лин Чуцзю вскинулась и сказала, получив императорский указ, он внезапно серьезно заболел, кто в это поверит. Чем больше Лин Чуцзю с ним разговаривала, тем более отвратительным он ей казался. В особенности раздражала эта улыбка у него на лице. Тогда это должна быть серьезная травма. Чем сильнее злилась Лин Чуцзю, тем шире улыбался Ся Тинья. «В тот день, когда ты начнешь лечить меня, твой дядя будет ранен». Угроза. Лин Чуцзю чуть не взорвалась. Все-таки она никогда не видела такого мерзкого человека. «Что, ты не можешь решить, когда, ты хочешь, чтобы я решил за тебя?» Услышав слова Ся Тинья, Лин Чуцзю яростно крикнула. «Завтра. Хорошо, я буду ждать тебя», — радостно сказал Ся Тинья. Напротив, в сравнении с ее бесстрастным лицом прежде, теперь Лин Чуцзю, которая злилась, казалось в его глазах живее и прелестнее. Глава 141. «Ценно и пошлите их в комнату Ван Фэй». Лин Чуцзю не передумала, но она знала, что Ся Тинья не позволит ей сказать «нет». Поэтому, раз уж все так обернулось, она больше не хотела прятаться или сожалеть и просто сосредоточилась на решении проблемы. Во время лечения ног Ся Тинья божественным доктором Мо Лин Чуцзю присутствовала большую часть времени, так что она знала о состоянии ног Ся Тинья столько, сколько должен был знать врач. Пусть божественный доктор Мо и был эгоистичным и гадким человеком, но его медицинские навыки поистине замечательны. И, если бы у нее случайно не оказалось медицинской системы, Лин Чуцзю пришлось бы признать, что ее познания в медицине сильно уступают ему. В конце концов, благодаря плану лечения божественного доктора Мо, ноги Ся пошли на поправку. И, если Ся Тинья продолжил бы лечение, он определенно смог бы ходить меньше, чем через 3 месяца. К сожалению, инцидент с душой дракона сделал это невозможным, и император забрал божественного доктора Мо сразу после этого, так что они не смогли продолжить лечение. На следующее утро Ся Тинья пришел к Лин Чуцзю и узнал, что у нее все еще не было плана его лечения, поэтому его глаза вспыхнули с некоторым недовольством. Но так как Лин Чуцзю в тот момент не смотрела на него, она не видела его реакции. Лин Чуцзю спокойно взяла стул и, сев напротив Ся Тинья, сказала, протяните руку. Она тоже была врачом и знала, как ухаживать за пациентом. Она была осведомлена о том, что нужно и чего нельзя делать. Ся Тинья протянул руку, но сказал предупреждающим тоном, Чуцзю, не серди меня. Если он разозлится, Лин Чуцзю определенно не сможет с этим справиться. Я сдержу свое обещание, сказала Лин Чуцзю, кладя пальцы на пульс Ся Тинья. Затем она прикрыла глаза, как бы задумавшись. Но на самом деле она проверяла его состояние с помощью медицинской системы. Чтобы перекрыть прежний план божественного доктора Мо, план Лин Чуцзю должен быть более научно продвинутым, но разумным. К счастью, в этом месяце, благодаря тщательному лечению доктора У, ногам Ся Тинья не стало хуже. Лин Чуцзю не могла понять, насколько поправились ноги Ся Тинья ранее, но теперь она знала, что его ноги поправятся на 70%. Лин Чуцзю убрала руку и сказала с серьезным видом, «Ваши кровеносные сосуды все еще забиты, тромбы полностью не рассосались. Если мы попытаемся удалить их, ваши ноги поправятся на 70%. Но сможете ли вы нормально ходить, мы узнаем после реабилитации. Как ты планируешь удалить их?» – спросил Ся Тинья, потому что ему необходимо было контролировать всю ситуацию, несмотря на то, что он ей доверял. «Это всего лишь простая операция, я должна буду всего лишь сделать небольшие надрезы у вас на ногах и удалить через них тромбы», рассказала о своих планах Лин Чуцзю, ничего не скрывая. Ся Тинья понимал все отдельные слова, но не мог представить себе весь процесс, поэтому он был в сильном замешательстве. Он нахмурился и сказал, «Поточнее, я не могу объяснить больше, почему бы вам не дать мне кролика, и я покажу вам этот процесс». Лин Чуцзю уже давно находилась рядом с Ся Тинья, так что знала, насколько он подозрительный человек. Поэтому вместо объяснения она лучше покажет ему. «Идите и принесите 10 кроликов», — щедро приказал Ся Тинья. Но Лин Чуцзю удивилась и тут же сказала, «Я не убью его, одного достаточно. Тогда оставишь их для игр, он не изменит своего приказа, даже если он был неправ. Это не изменит настоящего положения». Поэтому Лин Чуцзю не настаивала дольше. И так как ей было слишком лень переживать о безумствах Ся Тинья, она встала и сказала, «Я пойду в свою комнату и подготовлюсь. У Лин Чуцзю в комнате была ее аптечка. Аптечка, к которой никто из ее служанок не имел права притрагиваться. Ся Тинья не просил их проверить ее, но Лин Чуцзю, похоже, был хорошо известен его характер. Потому что каждый раз, когда он посылал человека забрать аптечку и принести ее ему посмотреть, она всегда была пуста. И он находил лишь записку, в которой говорилось: «Ванье, вы довольны тем, что увидели. В следующий раз я положу туда яд, чтобы ваши руки сгнили. Не вините меня, если это случится». Было ли это совпадением? Это было бы совпадением, если бы случилось только один раз. Но если это произошло два, и три, и более раз, то это более не могло быть совпадением, верно? Итак, после нескольких попыток Ся Тинья, который больше не хотел выглядеть глупо, сдался. Но что касается яда, зная характер Лин Чуцзю, было очень маловероятно, что она могла совершить такое преступление. Потому что, если бы могла, то все поместья Ся уже гнило бы в земле. Ну, если бы она в самом деле была такой, она не стала бы послушно выходить замуж за принца Ся. Так, на самом деле, Ся Тинья поистине переоценивал Лин Чуцзю. Потому что Лин Чуцзю не знала, что он посылал кого-то забрать ее аптечку. Ее аптечка всегда была пустой, а записка просто всегда лежала в ней. Что означало? Иногда мудрый человек просто слишком много думает. Лин Чуцзю вернулась в свою комнату и приказала Чжинчжу ждать ее снаружи. Тогда она открыла свою аптечку и положила туда оборудование и лекарства, взятые из медицинской системы. Эта аптечка была особенной, потому что, хотя она и была маленькой, ее устройство было очень хорошим и практичным. Каждый уголок в ней делал так, что ее вещи выглядели аккуратно. Так что, даже несмотря на то, что она была полной, в ней не было беспорядка. Сложив лекарства и оборудование вместе, Лин Чуцзю также положила туда две пары хирургических рубашек и несколько пар перчаток и масок. Лин Чуцзю не знала, что может понадобиться Ся Тинья. Так что все равно было лучше приготовить все заранее, чтобы Ся Тинья не удивился, когда она начнет использовать это. Когда Лин Чуцзю закончила подготовку, то сразу же вынесла свою аптечку и вышла из комнаты. Чжинчжу подошла, чтобы помочь ей, но она сухо отказалась и лишь сказала: «Я сама ее понесу». То, что случилось с Мэйюэр, было важным уроком, и он говорил о том, что свои вещи лучше носить самому. Она не позволит другим трогать свои вещи, чтобы, если что-то пойдет не так, она могла винить только себя и больше никого. Лин Чуцзю с аптечкой в руках вернулась в цветочный зал и села. На ее лбу проступил тонкий слой пота. Поэтому, когда Ся Тинья увидел ее, он отчасти почувствовал свою ответственность. «Почему ты не дала своей служанке нести ее?» Сказав это, Ся Тинья достал платок, чтобы вытереть пот Лин Чуцзю. Но она подняла руку и отерла лоб рукавом. Ее жест выглядел естественным и умелым, было видно, что она явно проделывала это тысячу раз. Как невоспитанно. Ся Тинья беспомощно покачал головой, но на его лице мелькнул след радости. Его не раздражала эта ее сторона. Однако Ся Тинья, который внезапно ни с того ни к сего достал платок, пришлось вытереть руки, чтобы скрыть свои намерения. На самом деле, ему не хотелось их скрывать, потому что он не хотел, чтобы Лин Чуцзю думала, что он помешан на чистоте. Но если бы он этого не сделал, Лин Чуцзю узнала бы, что он собирался сделать, и девушка определенно была бы вне себя от гнева. Вскоре пришел домоправитель Цаа и принес 10 больших толстых кроликов. У них у всех была чисто белая шерстка, так что они были очень красивыми. Увидев их всех, Лин Чуцзю улыбнулась уголком рта. Она не была любительницей животных. Ей лишь нужен был один, чтобы показать процесс операции. «Ся Тинья, очень довольный?» – спросил Лин Чуцзю. «Куда ты хочешь отнести их? Достаньте одного, а вы позаботьтесь об остальных», – сказала Лин Чуцзю. Не то чтобы ей не понравились эти кролики, просто у нее не было на них сил, и она уже очень давно не ухаживала за домашним питомцем. «Отнесите остальных в комнату Ванфы», – Ся Тинья в самом деле решил поселить этих зверьков с Лин Чуцзю. Лин Чуцзю сердито посмотрела на Ся Тинья, но не стала ему возражать. В конце концов, согласится он или нет, она выбросит этих кроликов позже, так что не было причин спорить. Вдобавок, Ся Тинья любит наносить обиды, так что, если бы она говорила все, о чем думает, этот день плохо кончился бы. Глава 142. Много времени и разговоров домоправитель Цаа подумал, что Ся Тинья приказал своим людям принести кроликов, чтобы порадовать Лин Чуцзю. Поэтому, как главный слуга в доме, Он лично и тщательно выбрал самого жирного белого кролика. Когда Лин Чуцзю попросила среди всех выбрать одного, маленький белый кролик был пухленьким и милым. Домоправитель Цао, который был очень доволен им, спросил с улыбкой: «Ван Фэй, вам нравится этот?» Лин Чуцзю протянула руку и потыкала белого кролика пальцем. Затем она кивнула и сказала: «Он немного жирноват, но, думаю, сойдет». Услышав замечание Лин Чуцзю, домоправитель Цао еще больше убедился в том, что все сделал правильно. Итак, он уже собирался помыть белого кролика, но вдруг услышал, как Лин Чуцзю сказала: «Помойте нижнюю часть его тела, а затем сбрейте всю шерсть». А домоправитель Цао, который был не в состоянии понять смысл сказанного Лин Чуцзю, опешил. «Вы не слышали, что я сказала?» – спросила Лин Чуцзю, немного выйдя из себя. Домоправитель Цао все еще ничего не понимал, но это не помешало ему исполнить приказ Лин Чуцзю. Через 2 часа мех с нижней части тела кролика исчез. Домоправитель Цао положил спящего кролика на большое блюдо, так что в итоге он был похож на тушеного кролика. Лин Чуцзю проверила белого кролика, чтобы убедиться, что ее желание было правильно исполнено. Затем она повернулась к Ся Тинья и сказала: «Давайте выйдем наружу, пойдем туда, где свет получше». Солнце на улице светило как раз так, как нужно, не ослепляюще и не жарко. Но, конечно, когда настанет время для операции Ся Тинья, нельзя будет делать операцию на улице, как сейчас. Так что, скорее всего, они построят новое помещение, которое не будет подвержено инфекции. Может быть, оно и не будет отвечать стандартам, требующимся стерильности, но, по крайней мере, они должны попытаться, чтобы оно не сильно отличалось. Ся Тинья не возражал, он слегка кивнул головой, чтобы домоправитель Цао начал приготовление, но... «Что мне нужно готовить?» «Просто постелите белую скатерть на стол снаружи». Просьба Лин Чуцзю была очень простой, так что домоправитель Цао смог все приготовить очень быстро. Лин Чуцзю вышла на улицу и увидела, что стол слишком низкий. Его высота была неудобна для операции. Поэтому она попросила охранников подложить несколько камней, чтобы сделать стол повыше, как ей хотелось. Лин Чуцзю вернулась в зал и сняла верхнюю одежду. Затем она открыла аптечку и надела белый хирургический халат. Она также сняла все украшения с волос и надела хирургическую шапочку. Ся Тинья не сводил с Лин Чуцзю глаз в течение всего процесса, но Лин Чуцзю полностью его игнорировала и лишь продолжала свои действия. Маска, которая была зацеплена за ее уши, делала ее еще более серьезной и умной. Это был образ, который очень противоречил ее обычному виду, но иногда являл себя. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и спросила с добротой: «Ван Е, не хотите ли тоже переодеться?» Лин Чуцзю специально приготовила второй набор операционной одежды для него, чтобы он смог присоединиться к ней и не испачкаться. Разумеется, когда Лин Чуцзю увидела, что Ся Тинья хочет присоединиться к ней, она положила ему на грудь хирургический халат и сказала: «Этот халат очень большой, так что вам не обязательно снимать верхнюю одежду. Можете надеть прямо поверх». Сказав это, Лин Чуцзю взяла аптечку и вышла. Она не помогла Ся Тинья переодеться. В конце концов, по мнению Лин Чуцзю, у Ся Тинья не работали ноги, а не руки. Так почему она должна ему помогать? Ся Тинья повернулся и взял ткань, но он надолго замер, потому что не знал, как это надеть. Тогда он попытался припомнить действия Лин Чуцзю и повторить их. Сначала найти воротник и расстегнуть пуговицы. Пуговицы выглядели очень странно, но самым странным были рукава, потому что они были очень тесными и неудобными. Так как у Ся Тинья был высокий ик, ему не составило большого труда надеть халат, и он справился с этим, почти не вспотев. Лин Чуцзю выглядела как умелый врач в чистом белом хирургическом халате. Но что касается Ся Тинья, он выглядел еще лучше. Он показался более привлекательным, чем можно себе представить. Когда Ся Тинья появился в свободном хирургическом халате на своем инвалидном кресле, Лин Чуцзю была поражена. От этого просто кровь может носом пойти. Почему он выглядит так очаровательно, что бы он ни надел? Он так хорош собой в инвалидном кресле, так что же будет, если он встанет? Лин Чуцзю взглянула на ноги Ся Тинья и увидела, что они были очень длинными, и похоже, ее талия достала бы лишь до уровня его бедер. Разумеется, есть на свете вещи, которые могут заставить человека завидовать. Лин Чуцзю дотронулась до своего носа и поняла, что она все еще в спокойном состоянии, потому что кровь носом не пошла. Благодаря этому, Лин Чуцзю сразу же отвела взгляд от этого ослепительного мужчины. Лин Чуцзю не знала, но пока она была в забытии, Ся Тинья, оказавшись в зале, тоже взглянул на нее. К счастью, Ся Тинья не заметил изменения в ее поведении. Он лишь заметил смену ее настроения, благодаря той одежде. Детскость исчезла из ее облика. Ее глаза, которые были очень спокойны, выглядели теперь так уверенно, что делало ее внешность ослепительной в лучах солнца. Облик Лин Чуцзю отличался от ее обычной сущности, но был совершенно прекрасен. Поэтому на мгновение Ся Тинья тоже не мог не глядеть на нее во все глаза. Однако, когда он пришел в себя, то понял, что Лин Чуцзю пускает слюнки, глядя на него. Выражение «пускает слюнки», возможно, было некоторым преувеличением, но поведение Лин Чуцзю было ему знакомо. Ся Тинья определенно встречался с ним, потому что, когда бы он ни появлялся перед большим скоплением людей, он видел, что женщины не знали, куда девать глаза. Обычно его тошнило от этого, но на этот раз он чувствовал не отвращение, а большую радость. К сожалению, реакция Лин Чуцзю быстро прошла, так что он не мог ею насладиться. Лин Чуцзю отвела глаза, и Ся Тинья заподозрил, что он все-таки выглядит некрасиво в этом наряде. Лин Чуцзю подошла к временному операционному столу и разложила хирургические инструменты один за другим и другие необходимые вещи. Она удостоверилась, что все приготовлено, потому что в этот раз у нее не было ассистента. Видя это, Ся Тинья почувствовал себя странно, но он не задал, пока не увидел, что Лин Чуцзю остановилась. «Эти вещи принадлежат твоему наставнику». Ся Тинья не знал ничего о ее хирургических инструментах, потому что он ни разу не видел ни одного из них. У Лин Чуцзю был ее легендарный наставник, на которого можно было свалить все, что угодно, так что она с легкостью достала все. Разумеется, услышав ее ответ, Ся Тинья больше ничего не спрашивал, но он попросил своих слуг увеличить высоту своего инвалидного кресла, чтобы видеть каждое движение Лин Чуцзю. С позиции, выбранной Ся Тинья, ему не только видна была картинка в целом, но он также не загораживал солнце, отчего Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула. «Ван Е, если у вас больше нет вопросов, мы приступим. Что же до комментирования? Что ж, она доктор, а не экскурсовод. Так что у нее не было ни умения, ни возможности объяснять все Ся Тинья». Ся Тинья тоже не собирался заставлять Лин Чуцзю объяснять ему все, потому что он очень ясно знал, что Лин Чуцзю вылечит его ноги, как и обещала. И, кроме того, сейчас было важно, что его ноги получат лечение. Потому что, когда это случится, у него будет достаточно времени, чтобы поговорить и побыть с Лин Чуцзю. Глава 143. Договор и критические дни. Лин Чуцзю использовала кролика в качестве образца не потому, что хотела объяснить хирургическую процедуру Ся Тинья, а чтобы рассеять его сомнения и показать ему, что он не умрет, даже если его ноги начнут кровоточить от надрезов. Лин Чуцзю не заботилась о том, чтобы Ся Тинья ясно видел или понимал, что она делает. Она сразу взяла скальпель и сделала 5-дюймовые надрезы на ноге кролика. После этого она вставила трубку в рану и начала проталкивать ее туда. Однако, чтобы дать Ся Тинья знать, что они с кроликом находятся в разном состоянии, она специально пояснила: «В ногах кролика нет тромбов, поэтому у меня уходит на это меньше времени, но в вашем случае это займет больше времени». Тихо ответил Ся Тинья, задумчиво глядя на Лин Чуцзю. Он слыхал, что медицинские навыки Лин Чуцзю несравнимы даже с мастерском врачей Центральной империи. Так, в конце концов, что за человек ее наставник? Может быть, он шпион? От такой мысли сердце Ся Тинья пропустило удар, но вскоре он сам отверг свою идею. В конце концов, если бы наставник Лин Чуцзю в самом деле был шпионом, он не выбрал бы такую дурочку, как она, в качестве своей ученицы. Должно быть, он кто-то вроде божественного доктора Мо, кто путешествует по разным странам, но держится в тени. И, возможно, Лин Чуцзю повезло, что она его встретила. Только участник событий мог ясно объяснить их. Изобретая догадки, это не поможет раскрыть правду. Поэтому Ся Тинья перестал размышлять над этим и лишь стал внимательно наблюдать, как Лин Чуцзю промыла раны и зашила их. Лин Чуцзю была очень осторожна и внимательна в своих действиях, и в этот момент для нее не существовало ничего, кроме кролика на столе. Эта ситуация была лишь показательной, а не реальной процедурой, поэтому меньше чем через час Лин Чуцзю закончила операцию, и на бинтах на ногах кролика было лишь немного крови. Видя ранки маленького пухлого кролика, Ся Тинья сильнее убедился в врачебном искусстве Лин Чуцзю. Очень хорошо, эти два слова говорили о том, что Ся Тинья согласен на эту операцию, но я не хочу быть опьяненным. Он ни за что не хочет лежать на столе, как мертвец. Лин Чуцзю знала, что он откажется, если узнает, какова настоящая процедура. Поэтому она просто сказала, не обязательно быть опьяненным, чтобы ничего не чувствовать. Она применит анестезию. К тому времени Ся Тинья не сможет отказаться, верно, но не убьет ли он ее после операции? По правде говоря, Лин Чуцзю об этом не переживала. Если вы думаете, что вам не нужен врач после операции, то вы сильно ошибаетесь. Без последующего осмотра и наблюдения Ся Тинья не сможет двигаться после операции. Кроме того, она не пойдет против его воли. Она же не опоит его. Так что у Ся Тинья не будет права ругать ее, верно? Вдобавок, людям не следует сердить врачей. Особенно, если врача зовут Лин Чуцзю. Потому что ее сердце не больше иголки. Не говорите, что она не затаила обиду. Ведь ее ненависть написана у нее на сердце. А перо, написавшее ее, никто иной, как сам Ся Тинья. Ся Тинья не знал, о чем думает Лин Чуцзю. Прямо сейчас он думал только о том, как убедить Лин Чуцзю позволить доктору У принять участие в операции. Но не успел он и рот раскрыть, как Лин Чуцзю сказала, «Не могли бы вы попросить доктора У помочь мне? Я не смогу справиться одна». Невежливо отказывать в помощи. Ся Тинья уж точно не станет отказывать. Лин Чуцзю увидела, что отказа не последовало, поэтому она продолжила говорить и попросила еще кое-что. «Мы можем построить новое помещение, если возможно, здание должно быть построено из лучшего дерева. Оно не должно пропускать пыль и насекомых. Окна должны быть сделаны из бумаги, но с лучшим покрытием. А еще крыша. В здании должно быть больше свечей. Как вы видели, процедура требует хорошего освещения». Эти просьбы были пустяками для Ся Тинья, поэтому он сказал, «Через 3 дня ты получишь все, о чем просишь». Он больше беспокоился, что Лин Чуцзю не примет операцию во внимание. «Затем мне еще нужен операционный стол. Высота должна быть такая же, как у этого. Чтобы до длины и ширины, на нем должен уместиться человек». Лин Чуцзю очень хотелось попросить настоящий операционный стол. Операционный стол, у которого есть колесики, но она должна быть довольна этим. Потому что, если она попросит слишком много сразу, Ся Тинья может воспротивиться. Что-нибудь еще? Ся Тинья признавал, что Лин Чуцзю просила слишком много. Он даже подозревал, что Лин Чуцзю намеренно доставляет ему трудности. «Это все», — сказала Лин Чуцзю, потому что теперь видела холодность в лице Ся Тинья. Ну, это была нетрудная операция. Поэтому она лишь хотела, чтобы были соблюдены основные требования. Она все равно может организовать свою собственную операционную. Однако, разумеется, она не будет делать этого в поместье Ся, потому что она хочет быть подальше от Ся Тинья. Ся Тинья повернул голову и посмотрел на домоправителя Цао. «Вы слышали это?» «Да, я слышал. Ваш покорный слуга пойдет и все подготовит». Домоправитель Цао выступил вперед и склонил голову. Затем он повернулся, чтобы уйти. Но Лин Чуцзю вдруг окликнула его и сказала, «Погодите, заберите с собой этого кролика». Ван Фэй, вы хотите съесть его сегодня на ужин?» — невинно спросил домоправитель Цао, державший кролика. Лицо Лин Чуцзю потемнело. «Он не мертв, он будет снова ходить через 2 дня. Домоправитель Цао думал, что она хочет съесть кроличье мясо. Он понял, что задал глупый вопрос, поэтому взял кролика и ушел. Когда все было убрано, Лин Чуцзю собрала окровавленные бинты и сняла перчатки. Затем она сняла свой белый хирургический халат, маску и шапочку. И так как она стянула шапочку, ее волосы, собранные в пучок, тоже рассыпались. Их разделял операционный стол, но Ся Тинья по инерции попытался подхватить ее волосы рукой, но не смог. Ему казалось, что в его сердце поселилась какая-то тоска, но не успел он справиться с эмоциями, как Лин Чуцзю сказала, «Когда вы планируете организовать все для моего дяди?» Лицо Ся Тинья потемнело. Услышав слова Лин Чуцзю, он почувствовал опустошение. «Ты думаешь лишь о поместье Гугон? В конце концов, где его место в сердце этой женщины?» Его плохое настроение было очень очевидно. Лин Чуцзю не знала, что она сделала не так, поэтому посмотрела на него с сомнением и спросила. «Я что-то не то сказала, таков был их договор. Она начала выполнять свою часть обязанностей. Так что Сятинья должен выполнить свою, верно?» «Ты все сказала верно». Сятинья осознал, что она права. Поэтому он потихоньку сделал глубокий вдох, чтобы подавить свое раздражение. «Через 2 дня я дам тебе ответ». Договорив, он повернулся и ушел, оставив Лин Чуцзю в замешательстве на одном месте. «У мужчин что, тоже бывают критические дни?» Глава 144. Воспользоваться болезнью и нарушить работу Сятинья был человеком действия. Если он что-то сказал, то непременно это сделает. Но в отношении поместья Гугон Сятинья ничего не говорил, а лишь поднял руку. Через 2 дня Лин Чуцзю получила письмо, в котором говорилось. Когда братья Мэн ходили на прогулку, на них напали грабители. Мэн Ши не погиб, но ему потребуется месяцы 10 дней на восстановление, чтобы он мог жить. А у Мэн Эри и Мэн Саньи сломаны в драке ноги. Тщательный диагноз показал, что они не останутся калеками, но им придется провести в постели 3 месяца. Можно было не говорить, что почерк принадлежал Сятинья. Лин Чуцзю, которая была ошарашена, посмотрела на него и сказала, нельзя ли было помягче, такие грубые действия могли и правда сделать человека калекой, верно, разве это не к лучшему, благодаря таким действиям император поверит, что он не дает семье Гугон вести армию, не так ли? Да, Сятинья не скрывал своих намерений, как только император расследует этот инцидент, он поймет, что это его рук дело, этот ход мог быть также расценен и как предупреждение императору, предупреждение о том, что он не будет просто сидеть сложа руки и смотреть, как умирают его доверенные лица. Он может стерпеть то, что император сажает его людей в тюрьму, но он не потерпит, когда их обезглавливают. Если император и правда осмелится убивать верных слуг Сятинья, он решится навести в столице бесконечные беспорядки. Как только император получил известие, что с 3 братьями Мэн случилось неприятное происшествие, он сделал глубокий вдох и разбил чернильницу, стоявшую на столе. «Сятинья, ты правда очень смелый. Ты смеешь убивать людей в моей столице? Что, по-твоему, это за место? Император, пожалуйста, не сердитесь. Мы все еще не уверены, что за этим стоит Сятинья», — сказал Лин Сян, стиснув зубы. Был ли он виновником или нет, он был его родственником. Так что его жизнь зависела сегодня от настроения императора. Кто еще, кроме него, осмелится устраивать такие беспорядки в столице? Кто еще осмелится нападать на людей прямо у меня под носом? Император был совершенно уверен в этом. В его правлении ни один бандит, вор или разбойник не осмелился бы побеспокоить его. И, чтобы доказать это, он попросил начальника расследования доложить о том, что тот выяснил. Виновником является принц Ся. Похоже, он даже не хочет скрывать этот факт. Разумеется, Сятинья не скрывал своих действий, чтобы показать императору, что он не боится причинять ему неприятности. Конечно, это он. Он единственный на Востоке, кто не уважает меня. Теперь, когда было доказано, что виновник – Сятинья, император уже не очень-то злился. Это был не первый раз, когда Сятинья пошел против него, так что он уже привык к этому. Но, если Сятинья будет постоянно ставить под сомнение его власть, у него не останется другого выбора, кроме как найти способ убить его. Начальник расследования не решился больше ничего сказать, он лишь продолжал стоять на одном колене, ожидая следующего приказа императора. В итоге, он стоял на коленях очень долго, но услышал только одно предложение. «Продолжайте наблюдать за поместьем Ся и докладывайте мне о каждом движении». Начальник расследования чуть не заплакал, услышав эти слова. В конце концов, вести наблюдение за поместьем Ся было очень сложно, а тем более за каждым движением. Однако он не мог сказать этого императору, поэтому лишь стиснул зубы. После того, как начальник расследования ушел, Лин Сян тоже не решился больше ничего сказать и только стоял на коленях, моля о милосердии. Он не был слишком близок к Сятинья, но Сятинья был его зятем. Так что, если император хочет его смерти, что еще он способен сделать? Император в самом деле был очень рассержен, но видя, каким несчастным выглядит Лин Сян, и думая о его многолетней верности, император сказал, «Можешь подняться, благодарю, император, да продлится ваша жизнь на 1000 лет». Жест Лин Сяна можно было назвать в высшей степени преувеличенным, но он все равно стукнулся лбом о пол, чтобы показать свою благодарность. Изо рта императора все еще как будто шел дым. Видя это, Лин Сян слегка пошатнулся, когда встал и подумал, что даже в старости жизнь все равно непроста. Однако он ничего не сказал. Лин Сян стоял неподвижно и не решался заговорить о происшествии. Вместо этого он сразу повел речь о важных делах. «Император, теперь, когда никто из семьи Мэн не может повести армию, мы должны назначить нового генерала». Знаменитый Сюй ожидал в Вэйюань. У императора уже был запасной план, потому что он знал, что Ся Тинья сделает что угодно, чтобы помешать Мэн Ши вести армию. Лин Сян моментально понял, что на уме у императора, поэтому деловито сказал: «Император поистине мудр. Знаменитый Сюй становится все отважнее и свирепее в бою. Если знаменитый Сюй станет генералом, Северная армия будет не так страшна». Император тоже был очень доволен своим решением. «У знаменитого Сюй есть опыт в сражениях с Северной армией. Я верю, что он справится с этой задачей за 4 или 5 дней». На этот раз император выбрал генерала, не примешивая к этому личные мотивы. Поэтому, когда Ся Тинья услышал эти новости, он тоже был очень доволен. «Со знаменитым Сюй мы можем не беспокоиться о Северной армии. Знаменитый Сюй – честный человек. Он не пойдет намеренно против наших людей. Но это если император не использует кого-то другого», — сказал Суча, «потому что он привык не только тщательно прорабатывать планы, но также и предвидеть худшие варианты. Все люди одинаковы. Если только генералом не будет он сам, никто не попадет против приказа императора, чтобы очистить честь его людей». Услышав это, Лю Бай тяжело вздохнул. Сегодня он не говорил ничего, чтобы не рассердить Ся Тинья. Спора не случилось. Обсуждение Суча и Ся Тинья прошло хорошо. Итак, они продолжили разговаривать о том, как они заставят императора освободить верных людей Ся Тинья и позволить им вернуться на свои посты, чтобы принять участие в действиях на фронте. Если эти люди станут генералами среднего звена, о жизнях 300 000 его солдат можно будет не беспокоиться. Однако, было непросто даже заставить императора освободить их, а уж тем более, восстановить их в чине. И для того, чтобы арестовать их всех, император сделал все, чтобы сфабриковать улики, которые устроит закон. «Если мы не сможем повернуть вердикт в свою пользу, давай свергнем всех его людей в армии». Все годы войн эти люди занимали военные посты только для того, чтобы получить добычу, но никогда не управляли армией. Даже если они этого не признавали, те, кто им подчинялся, должны были получить часть. Верно, например, дети или родственники. Я не верю, что эти люди невинны. Проверьте их всех и найдите оставшиеся улики. Это был лучший ход. Ся Тинья не использовал его раньше, потому что не началась война. Но в прошлом, даже если в назначении генералов царил хаос во время войны, императору все равно хватало времени потихоньку назначать своих людей. Это не влияло на ситуацию в целом, но позволяло императору поселить заразу в армии. Однако сейчас ситуация была иной, потому что эта война с Северной армией могла затянуться на 1,5 года. Им также необходимо было следить за Южной и Западной странами, потому что, как только они окажутся беззащитными, эти страны наверняка воспользуются ситуацией. Когда Суча услышал слова Ся Тинья, его блестящие глаза моментально потухли. «У нас не хватит времени, чтобы собрать много улик. У нас ограниченные человеческие ресурсы. В их руках была большая власть, но ее было недостаточно, чтобы проверить все государства. Император мог мобилизовать свои силы по всему Востоку, он даже мог заставить солгать честного детектива. Но они этого не могли. У нас недостаточно людей, значит, естественно, кто-то сделает это за нас». Ся Тинья лучше знал это, чем Суча. Он также не хотел тратить свои силы на расследование. Суча сразу понял, что имеет в виду Ся Тинья, поэтому спросил: «Ты имеешь в виду, что собираешься просить павильон Тиньцан? Если это павильон Тиньцан, то проблем не будет». Глава 145. Разведка и медальон Серебряной Луны. Ничто в этом мире нельзя утаить. Павильон Тиньцан – это самая большая разведывательная организация во всех 4 странах. Она не принадлежит ни к одной стране, поэтому они могут утверждать, что в 4 странах нет ничего, чего бы они не знали или не могли позволить себе узнать. Если вы сможете позволить себе заплатить им, они могут даже помочь вам узнать, какого цвета нижнее белье императора сегодня, или насколько его хватило с его ночной наложницей. Но кто же владел ими? Никто до сих пор этого не знал. Однако ходили слухи, что хозяин из Центральной империи. Так что, несмотря на то, что 4 страны давно ненавидели существование этой организации, они не могли ее уничтожить. У павильона Тиньцан было 4 особых посланника, которые носили медальоны Серебряной Луны. Так как вы думаете, скольким императорам приходилось считаться с ними? Разумеется, посланники павильона Тинцан тоже проявляли к ним уважение. На самом деле, у них были хорошие отношения с четырьмя императорами. Павильон Тинцан не вмешивался и никому не отдавал предпочтения. В обычное время они помогали четырем императорам находить информацию, которая была им нужна, если только это не касалось личных интересов двух стран. Однако, если кто-то платил им, чтобы вызнать о личных делах императора, то одни люди посылали информацию означенному заказчику, тогда как другие извещали об этом императора. Что это значит? Они не хранили в тайне просьбы клиентов, они продавали своих клиентов, да, потому что именно так работал павильон Тинцан. Они продавали все новости, какие только могли принести им деньги. Поэтому, если заказчик был против этого, ему не стоило к ним обращаться, потому что павильон Тинцан не особенно заботился о своих обычных клиентах. И это правда. Павильон Тинцан были настоящими пройдохами. Поэтому большая часть обычных людей предпочитала не обращаться к ним, если только это был не последний шанс, чтобы избежать еще больших неприятностей. Павильон Тинцан не возражал, потому что у них были очень высокие цены. В конце концов, они работали, чтобы быть лучшими на рынке таких услуг, и чтобы другие не подражали им. Но разумеется, хотя павильон Тинцан имел славу мошенников, все же было несколько людей, продавать которых они не осмеливались. Например, нескольких людей из четырех стран, которых называли богами военного искусства. Павильон Тинцан не были самоубийцами, чтобы продавать информацию этих людей. Еще одним таким человеком был бог войны из восточной страны, Цятинья. Если только четыре императора не просили их особо, они не решались продавать его. Павильон Тинцан не боялся богов военного искусства, он просто не хотел их обижать. Что же касается Сятинья, павильон Тинцан перед ним. В тот год павильон Тинцан продал информацию о Сятинья женщине, которая восхищалась им. Эта женщина воспользовалась проданной павильоном Тинцан информацией, и она чуть не забралась в постель к Сятинья. В ярости Сятинья в одиночку ворвался в павильон Тинцан и серьезно ранил особого посланника Востока. Павильон Тинцан не стал мстить, но Сятинья еще не достиг уровня бога военного искусства, хотя его боевые навыки были не хуже, чем у них. И, кроме того, в то время Сятинья сказал, что он пойдет и поведет на них войну. В конце концов, он хотел посмотреть, сравнится ли павильон Тинцан по силе с его 300 000 солдатами. Встреча с Сятинья была поистине опустошительной. Павильон Тинцан, у которого не было другого выбора, на этот раз отступил. Но павильон Тинцан научился на этом опыте. Особый посланник Востока павильона Тинцан был побит, но почему он должен позволять снова избить себя? Кроме того, не все были такими, как Сятинья. Не все могут стать богами военного искусства. Не все могут по силе сравниться с военными богами. В данный момент у павильона Тинцан было четыре посланника, бога военного искусства. Так кто же испугается крошечной птички? Однако, как бы высокомерен ни был особый посланник Востока павильона Тинцан, он не мог изменить того, что Сятинья дал ему пощечину. И после этого инцидента, хотя они и не встречались, между ними появилась нерушимая связь. Сятинья решил использовать павильон Тинцан. Для Суча и Любая это оказалось довольно неожиданным. Но в данный момент использовать павильон Тинцан было наилучшим вариантом. Суча и Любая не спрашивали Сятинья, как они убедят павильон Тинцан помочь им. В конце концов, они двое всегда были умным дуэтом. У Суча был серебряный язычок, тогда как Любай был хорошо знаком с делами народа. Поэтому тем вечером Любай принес серебряные банкноты достоинством в миллион, чтобы встретиться с особым посланником павильона Тинцан от имени Сятинья. Особый посланник Востока очень этому удивился. Он не осмелился заставлять людей Сятинья долго ждать. Он сразу же пригласил Любая войти. Но, когда он узнал о цели визита Любая, то обрадовался еще больше. Дела принцессы и дела павильона Тинцан тоже. Через два дня павильон Тинцан пришлет информацию. Что же до оплаты, павильон Тинцан и принцессы друг другу не чужие. Информация, которую мы пришлем, будет подарком павильона Тинцан на свадьбу принцессы. По сравнению с деньгами, тот факт, что Сятинья обратился к ним за покупкой информации, был важнее. В том году, когда Сятинья пришел и подрался с ними, это обусловило их репутацию. Но если распространяться сведения о том, что Сятинья сам вызвался прийти к ним, то об имидже можно было уже не беспокоиться. До того, как прийти в павильон Тинцан, Лю Бай и Суча уже обдумывали такую возможность, так что они уже приняли меры предосторожности. У нашего Ван Е нет недостатка в деньгах, и, посланник Востока павильона Тинцан, я не думаю, что дарить свадебный подарок Ван Е – хорошая идея. Принц Ся не хочет, чтобы люди узнали, что он купил информацию у нас. Глаза особого посланника сузились, но было непонятно, о чем он думает. Лю Бай никогда не был силен в игре в догадки, поэтому он не понял его намерений. Ну, кроме того, его это не заботило, так что он ответил в соответствии со своими желаниями. Нет, наш Ван Е никогда не боялся, что люди узнают о его действиях. Он просто ненавидит неприятности, но если павильон Тинцан захочет устроить неприятности, то и Ван Е не будет против тоже сделать это. Настолько, что павильона Тинцан появится очень много забот. Это определенно была угроза. Если бы ноги Ся Тинья, как и прежде, не были бы больны, павильон Тинцан определенно взвесил бы свои решения после того, как услышал его заявление. Но теперь, принц Ся принесет павильону Тинцан неприятности, боюсь, это будет нелегко для него. Особый посланник Востока был толстым, поэтому при смехе издавал странные звуки. Он, кроме того, улыбался большую часть времени, так что многие люди обманывались этим, думая, что он добрый человек. Но на самом деле он был улыбающимся тигром. И чем больше он улыбался, тем более черными были его планы. Лю Бай фыркнул и сказал: «Похоже, что павильон Тинцан не так хорошо информирован, как утверждает, а у этого замечания будто бы не было глубокого смысла, но на самом деле, оно о многом говорило». Поэтому особый посланник Востока сдержал свой смех и спросил: «Молодой господин Лю, что вы хотите этим сказать?» «Именно то, что я и сказал». Лю Бай не был стратегом. Он также не умел скрывать смысл своих слов. Поэтому он больше не связывался с особым посланником Востока, а просто сказал: «Я оставлю деньги здесь. Через 2 дня я приду и заберу информацию. Что же до использования имени Ван Е, позвольте дать вам совет. У нашего Ван Е плохой характер, так что, надеюсь, вы сможете с этим справиться». В том году Ся Тинья серьезно ранил его. На этот раз Лю Бай сказал, будто надеется, что он сможет справиться с этим. Что значило: «Просто жди следующей трепки». От одного воспоминания о том, как Ся Тинья поколотил его, как грушу, особый посланник Востока не смог сдержать дрожи. Он признавал, что немного боялся Ся Тинья, и не хотел, чтобы его снова избили. Но, если он упустит свой шанс, то не сможет спать. Ся Тинья поистине раздражает. И сейчас он, наконец, понимал, почему император Востока так сильно хотел убить его. Потому что он сам хотел того же. Глава 146. Ожидание и в нетерпении перед операцией. Кто знает, сколько людей в 4 странах хотят убить Ся Тинья. Император и павильон Тинцан даже нанимали богов военного искусства, чтобы убить Ся Тинья, но они все равно не смогли этого сделать. Так что можно было увидеть, насколько ужасным человеком на самом деле был Ся Тинья. «Я хочу убить Ся Тинья». В данный момент Лин Чу Цзю тоже была одной из тех, кто хотел это сделать. Лин Чу Цзю позаимствовала доктора У для ассистирования. И чтобы он мог эффективно помочь ей, она в течение 2 дней тренировала его, чтобы он не запаниковал во время операции. Доктор У сам был врачом, поэтому, когда Лин Чу Цзю объяснил ему некоторую больничную политику во время операции, он сразу ее понял. И когда дело дошло до распознавания хирургических инструментов, доктору тоже быстро запомнил их название. Лин Чу Цзю думала, что ее обучение закончится быстро, но кто бы мог подумать, что Ся Тинья увяжется за ними и присоединится к обучению доктора У. Лин Чу Цзю попыталась вытерпеть обучение их обоих. Однако, если в войне у Ся Тинья был талант и светлый ум, то его познания в медицине были очень скудны. Он задавал вопросы даже о самых простых положениях. Так что Лин Чу Цзю объясняла снова и снова. Лин Чу Цзю объясняла несколько раз, но Ся Тинья едва мог понять ее. И когда она, наконец, думала, что Ся Тинья что-то понял, он задавал другой вопрос.